Никто не вправе считать у нас личной заслугой проделанную им работу. Это коллективный труд, мой мальчик. И как коллектив мы работаем сообща. Я покосился на Фэншоу, который, прикрыв лицо рукой, беззвучно смеялся. Но я уже уволился, и посему, черт побери, настаиваю, чтобы были признаны мои личные заслуги. Вы мне должны 15 000. Если не сдержите свое слово, я пойду к самому старику. Мэддокс тщательно выбрал сигару и закурил. «Ты получишь свои деньги, если хочешь», — сказал он. «Ну, если ты знаешь, с какой стороны твой бутерброд намазан маслом, забудь о своем увольнении и останься работать со мной. Тебя ждет большое будущее, Стив. Я собираюсь прибавить $100 к твоему жалованию. Что ты на это скажешь? Я хочу мои 15 000. Если я выдам тебе все эти деньги, ты превратишься в бездельника и загубишь себя. Но я согласен на такую гибель. Что может быть прекраснее безделья? Вы обещали мне эти деньги в присутствии Фэншоу, и вы их выложите, иначе я подам на вас в суд. Постой. Ты что, действительно больше не хочешь работать со мной?» — изумился Мэддокс. «Возможно, и я передумаю после того, как отгуляю отпуск», — сдался я. «Проведу без забот месяц в отпуске, соря деньгами направо и налево. Элен, я и пригоршня долларов, представляете? Что может быть лучше?» «Выписывайте чеки, не тяните. Я хочу сегодня же вернуться в Сан-Бернардино и обрадовать Элен. Я дам тебе 5 000. 6 недель оплаченного отпуска, возьму тебя обратно на работу и прибавлю $100 к твоему жалованию», — продолжал уламывать меня Мэддокс. «Лучше ведь не придумаешь. А если будешь требовать полную сумму, мне придется переговорить с остальными компаниями, и тогда некоторые из них могут заупрямиться». Он плутовато прищурился. «Вы жулик», — вскипел я. «Но если вы сейчас дадите мне записку кассиру на 5 000 и обещаете полисы еще на 5 000 для бесплатного обучения моих детей, я готов ударить по рукам». «Идет!» — рявкнул он, протянув мне руку. Мы обменялись рукопожатием. Я следил, как он неторопливо писал записку кассиру. Протянув ее мне, он неожиданно стукнул себя по лбу. «Постой. Что ты там молол насчет полисов для бесплатного обучения? У тебя же нет детей». «Будут», — отрезал я. «Пока что я не мог позволить себе иметь детей. Теперь настала пора увековечить традиции рода Хармасов». Конец озвученной книги. Запись произведена в кооперативе «Кобзарь». Читал Николай Козий. Киев, 1992 год.